Глава 13. Обед, на который меня пригласили, меньше всего походил на семейный. В просторной комнате, где был накрыт стол, собралось с дюжину человек, и больше половины из них я не знал. «Товарищ Быстров!» — радостно поприветствовал меня Буденный. Как полагается старшему, он торжественно восседал во главе стола. «Здравствуйте, товарищ Буденный!» «Как вам комната? Все хорошо?» «Да, все в порядке. Большое спасибо за заботу». «Надежде Ивановне спасибо. Это она у нас по хозяйственной части». Я повернулся, чтобы поблагодарить женщину. Она ответила мне улыбкой. «Это мой инструктор по джиу-джитсу, товарищ Георгий Быстров», — представил меня гостям Семен Михайлович. «Уложил Петра на лопатки секунд за 20. Со мной, небось, секунд за 10 управится». «Как пойдет», — улыбнулся я. «Может, это вы меня к полу припечатаете?» Буденный довольно провел по усам. Мой незатейливый комплимент пришелся ему по душе. «Прошу к столу!» Мое место оказалось напротив женщины лет 25. Высокой и стройной. Она старалась избегать солнца, как полагалось дамам из высшего общества, поэтому ее красивое, я бы даже сказал, утонченное лицо было абсолютно лишено загара. Женщина носила ультрамодную в этом сезоне прическу каре и явно понимала толк в одежде. Шелковая блузка, темная юбка, украшения — все было идеально продумано и только подчеркивало достоинство хозяйки. Неудивительно, что все мужчины за столом, включая Буденного, не сводили с нее глаз. Выглядела гречаных просто сногсшибательно. Она прекрасно знала об этом и вела себя соответствующе. «Георгий Олегович», — учтиво склонил голову я. «Нина Савельевна, преподавательница французского», — отозвалась она томным, немного низким голосом. Судя по взгляду, которым ее одарила супруга Семена Михайловича, расположением Надежды Ивановны, мадемуазель гречаных не пользовалась. Кормили у Буденного просто, но вкусно. Само собой, хозяйка дома никогда бы в одиночку не наготовила столько еды для прорвы мужиков, поэтому ей помогали готовить и накрывать на стол две женщины средних лет. Спиртного не предлагали, но обстановка и без того была довольно непринужденной. И Буденный, и его гости много шутили и смеялись. Хотя кроме меня все мужчины в доме носили форму, армейских тем они нарочито избегали. Обсуждали последние новости, рассказывали различные байки и истории из жизни. За сытным борщом с пирожками последовал картофель с курицей, какие-то салаты, но по-настоящему Буденный оживился, когда принесли соленые арбузы. Оказывается, Семен Михайлович был до них сам не свой. Я же посмотрел на это блюдо с отвращением. На то у меня были серьезные резоны. «Попробуйте!» «Георгий Олегович!» Заметил мою реакцию Буденный и с гордостью прибавил. «Сам заготавливал!» «Простите, товарищ Буденный, но я соленые арбузы не люблю». «Чего так?» Обиделся он, как ребенок. «У меня бабушка умерла, когда я готовила. Вдруг стало плохо и упала. И больше не поднималась», — признался я. «С той поры я это блюдо недолюбливаю». Он, понимающе кивнул. «А я вот обожаю!» Буденный с наслаждением впился в сочную соленую арбузную мякоть. Я поймал на себе сочувственный взор Нины Савельевны. Кажется, невольно мне удалось привлечь ее внимание. Осталось понять, хорошо это или плохо для моей цели. Иногда установка психологического контакта очень помогает на допросе. Только до допроса, как до луны, пешком. «Это было давно, много лет назад», — пояснил я. После обеда Семен Михайлович отправился к себе в кабинет. Такое громкое название носила одна из комнат, где кроме письменного стола имелся еще и кожаный диван. Не удивлюсь, если именно он сейчас больше всего интересовал Буденного. Мы договорились, что проведем занятие через пару часов, когда пища в желудке уложится. Зеленский галантно предложил Нине Савельевне проводить ее до дома. Она почему-то посмотрела на меня, но я сразу же удалился под благовидным предлогом. Ни к чему пока чересчур сильно светиться. Само собой, я провожу гречаных, узнаю, где она живет, и разведаю обстановку. Но сделаю это на некотором отдалении. Другими словами, пока у меня была пара часов свободного времени, я решил проследить за объектом. Нина Савельевна в итоге приняла предложение адъютанта и, взяв его под ручку, неторопливо пошла по улице. Я немного выждал, а потом отправился за ними, стараясь не попадаться на глаза. Станица хоть и большая, но все равно не город. Затеряться в ней непросто. Пришлось попотеть, пока я не выяснил конец маршрута. снимала гречанах обычную крестьянскую хату, стоявшую за высоким частоколом. Из плюсов только отсутствие традиционного сторожевого кобыздоха на цепи. Далеко не всегда удается поладить с собачками, когда у тебя возникает нужда нелегально пошарить на дому у подозреваемого. У ворот Зеленский простился с гречаных, развернулся и потопал в мою сторону. Я присел возле удачно подвернувшейся груженой телеги, выждал, когда адъютант скроется, и подошел к съемной хате предполагаемой подруги медика. На самом деле у меня пока не было никаких доказательств их связи. Поторчав возле частокола, я выяснил, что в доме живут только двое. Хозяйка хаты — Лукерья, или, как звала ее гречаных, Луша, и, собственно, сама квартиросъемщица. Луша, как полагается нормальной деревенской женщине, держала хозяйство. Тут тебе и коровы, и поросята, и курицы-несушки. Со всем этим зоопарком она справлялась одна. Также я узнал, где располагается комната преподавательницы французского. Для первого дня неплохо. Но не сказать, что времени у меня вагон и маленькая тележка. Вопрос с медиком нужно решать как можно быстрее. Кроме него есть еще кровожадный Рейка и куча других отъявленных головорезов, по которым не тюрьма, пуля в лоб плачет. А еще я нутром чувствовал, что супруга Пети Михайлова явно вляпалась в серьезные неприятности. И если я не потороплюсь, история может кончиться плохо. Я вернулся незадолго до нашего занятия с Буденным. Дом был как проходной двор, люди постоянно сновали туда и сюда, поэтому мой уход и появление прошли незамеченными. Переоделся в гимнастерку и галифе. Семен Михайлович по такому случаю облачился в борцовское трико. У него была крепкая, мускулистая фигура, лишь немного заплывшая жирком. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули, товарищ Буденный?» — спросил я. Он кивнул. «Отлично. Тогда давайте начнем с разминки». От такого высокопоставленного ученика, как Буденный, можно было ждать любых капризов. Но командарм оказался покладистым и весьма демократичным. Он старательно выполнял мои упражнения, не выказывая признаков раздражения, типа «сами с усами» и «недовольства». Погоняв его с четверть часа и убедившись, что Буденный хорошенько разогрелся, я провел небольшой спарринг, чтобы понять его слабые и сильные места. Несмотря на неплохой соревновательный опыт, техника у ученика оказалась сыроватой. Многие вещи он проделывал чисто интуитивно, поэтому пару раз я довольно легко поймал его на ошибках и не приминул этим демонстративно воспользоваться. Семен Михайлович, хоть и был, как полагается любому выдающемуся полководцу, чистолюбивым, но к этим промашкам отнесся довольно спокойно. Зуб на меня не затаил, только присвистнул. «Молодца, Быстров! Меня научишь?» «Конечно, научу, товарищ Буденный. Ради этого меня к вам и направили». «Может, ты парней моих погоняешь? Им тоже учеба не помешает». «Почему нет, товарищ Буденный? Групповые занятия тоже нужны, как и индивидуальные». «Тогда на завтрашнем занятии я буду не один. Петра привлеку, мужиков из штаба, а то засиделись без боев. У половины брюха уже выросло», — высказался о наболевшем Буденный. «Святое дело, приводите. Аполлонов из них сделать не обещаю, но физподготовку подтяну». Выжив из Буденного по максимуму, я отпустил его заниматься другими делами. В конце урока мы прониклись друг к дружке симпатией. Семен Михайлович оказался мировым мужиком, очень простым и приятным в общении. Неудивительно, что бойцы шли за ним в огонь и воду. Художников обещал, что все, что ребятам удастся нарыть по гречаных, мне привезут на вечернем поезде. Весточка должна была прибыть с кем-то из наших. В нужное время я был уже на вокзале. Как и полагается оперу, занял такую позицию, чтобы меня видело как можно меньше народа. Зато я мог со своей позиции видеть по максимуму. Благо, людей было много, поэтому я особо не выделялся. Забился скромно в уголок и принялся ждать поезда. И тут меня ожидал сюрприз. Нина Савельевна, собственной персоной. Она с беспокойным видом стояла возле окошка и постоянно теребила руками края уже знакомой мне блузки. Багажа при ней не было, значит, не собирается уезжать. Так-так, выходит, не один я кого-то жду из города. Может, медик приедет на свиданку? Хотя вряд ли. Его фейс успел примелькаться, чтобы не рисковать, он выберет другой способ повидать зазнобу. Тогда логично предположить, что едет связной. Я оказался перед дилеммой. Плохо, что не могу разорваться. Мне и нашего человечка встретить нужно, и за гречаных проследить. Вечерок становился чересчур томным. Я с огромным трудом дождался прибытия поезда, выскочил на перрон, удерживая взглядом точеную фигурку Нины Савельевны. И почти сразу застонал с досады. Появились несколько мешочников, которые тут же закрыли всякий обзор. «Жора!» — я обернулся и увидел улыбающегося Леву Петросяна. «Ты что, поправился?» «Практически! Вот просили передать. Тут все, что удалось выяснить. Я специально записал, чтобы ничего не забыть». Он протянул мне несколько бумажных листов, свернутых в трубочку. «Отлично, Лева. Спасибо тебе и ребятам. Огромное спасибо». «Не за что. Бывай, Жора». Он собрался снова залезть в поезд, но я его остановил. «Погодь, дело есть». «Что за дело?» «Мне на следующей станции на другой поезд пересаживаться». «Важное. За мной пошли». Я увлек его за собой по перрону, вглядываясь в людей перед собой. «Фух, вот и Нина Савельевна». Она стояла чуть в сторонке и разговаривала с другой девицей, выглядевшей более проще и как-то вульгарнее, что ли. В руках у девицы была небольшая корзинка. После короткого разговора корзинка перекочевала к Гречаных, а та, которая ее привезла, полезла обратно в вагон, даже не попрощавшись с Ниной Савельевной. «Так, Лева, глаз не спускай с этой девки!» — строгим тоном приказал я. «Проводи до самого упора. Если получится, узнай про нее все, что можно». «А кто это?» — удивился он. «Еще не знаю», — признался я. «Но не удивлюсь, если это связная от медика». «Понял», — кивнул Лева и без разговора забрался в тот же самый вагон, в котором скрылась вульгарная девица. Похоже, нас обоих ждал весьма насыщенный событиями вечер.